23. «Накормим огонь, братья и сестры!» — проревел Джим Джет Фальконер, одетый в ярко-желтый костюм с лицом, освещенным пламенем костра. «Накормим огонь и уморим с голоду дьявола!» Он стоял в середине деревянной платформы, установленной на пыльном пустыре близ Бирмингема. Занавес был сконструирован так, чтобы воплощать огромное знамя крестового похода Фальконера. Фальконер улыбался. Перед ним трещал огромный костер, которому уже скормили сотни фунтов бумаги и несколько сот черных виниловых дисков. Шеренга тинейджеров стояла в ожидании сигнала бросить в костер свои пластинки, а рядом с ними стояла такая же шеренга с ящиками книг из школ и публичных библиотек. Служба уже продолжалась почти 3 часа, начавшись с пения псалмов. Вслед за этим началась одна из самых лихих проповедей Фальконера о дьяволе, пытающемся поглотить американскую молодежь, вслед за которой прошел часовой сеанс исцеления, заставивший людей петь и танцевать. Горящие страницы неслись в воздухе, как огненные летучие мыши. Пластинки трещали и плавились. «Ну-ка, дай мне это, сын мой!» Фальконер осторожно наклонился над краем платформы и взял несколько дисков из рук крепкого молодого парня с недавно остриженными волосами и шрамами от прыщей. Он взглянул на психоделические рисунки и картины на обложках и поднял одну из них, принадлежавшую группе Крим. «Да, вот это и взорвет тебе мозги, не так ли? Это послано тебе из ада, вот откуда!» Под аплодисменты и крики он бросил пластинку в огонь. Вслед за ней туда же полетели Джефферсон Эйрплейн, Поль Ревер и Рейдерс. «Разве Бог хочет, чтобы слушали это?» — спросил он, окидывая взглядом толпу. «Разве Он хочет, чтобы вы отпускали волосы до пят, принимали наркотики и взрывали себе мозги?» Он кинул в огонь Сэма Шема и фараонов. В толпе послышался шум, когда Фальконер сломал о колено пластинку «Битлз», засунул обломки в конверт, зажимая пальцами нос, и кинул их в огонь. «Люди, если кто-нибудь скажет вам, что вы должны носить длинные волосы, пичкать себя ЛСД и трусливо улепетывать от коммуняк, то вы ответьте им, я большая часть Америки, и я горд!» Неожиданно у него пересохло дыхание. Острая холодная боль пронзила его грудь, и он почувствовал, что вот-вот может отдать концы. Он отодвинул в сторону микрофон, боясь, что тот усилит его стон, а затем опустился на колени, склонив голову под крики и аплодисменты зрителей, думающих, что это один из трюков его проповеди. Фальконер крепко зажмурил глаза. «О, Боже!» — подумал он. «Не снова! Пожалуйста! Убери эту боль!» Он пытался вздохнуть, но остался стоять на коленях, и поэтому никто не увидел его посеревшего лица. «Сожжем их!» — услышал он веселый громкий крик. На его толстое плечо опустилась чья-то рука. «Папа!» — Фальконер взглянул сыну в лицо. Мальчик превратился в красивого молодого человека, стройного, щеголевато выглядевшего, в рыжевато-коричневом костюме. У него было вытянутое резко очерченное лицо, обрамленное шапкой курчавых рыжих волос. Его глубоко посаженные глаза цвета электрик светились беспокойством. «С тобой все в порядке, папа?» «Задохнулся», — ответил Фальконер и попытался подняться на ноги. «Дай мне отдохнуть минуту». Уэйн взглянул на аудиторию и понял, что люди ждут какого-то продолжения. Он взял микрофон отца. «Нет, Уэйн», — произнес Фальконер с улыбкой на лице, по которому струился пот. «Со мной все в порядке. Просто задохнулся, и все. Это из-за жары». «На нас смотрят телевизионные камеры, папа», — ответил Уэйн и выдернул микрофон у отца. Как только Уэйн выпрямился и повернулся к аудитории, его лицо стало волевым, голубые глаза расширились, а великолепные белые зубы обнажились в широкой улыбке, граничащей с гримасой. Его тело напряглось, как будто микрофон ударил его током. «Благословение Господне сегодня с нами!» — прокричал Уэйн. «Оно трепещет в воздухе, заполняет наши сердца и души. Оно повергло моего папу на колени, поскольку оно не слабое, не хрупкое, оно не хилое. Если вы хотите слушать сексуальную или наркотическую музыку или читать сексуальные или наркотические книги, то вы будете счастливы в аду. Господь говорит нам что? Сжечь их!» Уэйн балансировал на краю платформы, будто бы сам вот-вот прыгнет в костер. «Господь говорит нам что? Сжечь их! Сжечь их! Сжечь!» Фальконер понял, что парень завладел аудиторией. Шатаясь, он поднялся на ноги. Боль отпустила, и он понял, что с ним все в порядке. Однако ему захотелось уйти в трейлер и отдохнуть, а затем вернуться и заняться благословением. Он медленно двинулся по платформе к ступеням. Взгляды всех были прикованы к Уэйну. Фальконер на секунду остановился и, обернувшись, посмотрел на сына. Все тело Уэйна, казалось, излучало энергию прекрасной юности и силы. Сжигание грехов было идеей Уэйна, уверенного, что местная публика поддержит ее. Идеи и планы словно сыпались из головы юноши, полностью сформированными. Уэйн предложил перенести крестовый поход в Луизиану, Миссисипи, Джорджию и Флориду, так, чтобы проводить проповеди круглый год. Было составлено расписание, и последние 7 лет крестовый поход расползался вширь, как зуд у ищейки. Теперь Уэйн начал говорить о распространении крестового похода на Техас, где имелось очень много далеко расположенных друг от друга маленьких городков, и, кроме того, он хотел, чтобы Фальконер купил радиостанцию Файета, которая находилась на грани краха. Уэйн брал уроки пилотажа и уже несколько раз летал на крестово-походовском бичкрафте по делам на небольшие расстояния. Юноша вырос сильным и с Богом в сердце, но, однако, что-то съедало Уэйна днем и ночью, что-то преследовало его и пыталось взять под контроль. У него бывали приступы плохого настроения и раздражения, и иногда он на полдня запирался в часовне. А недавно Уэйн стал жаловаться на странный повторяющийся кошмар, какую-то чепуху про змею и орла. Фальконер не мог найти ключа ко всему этому. Фальконер устал. Он почувствовал неожиданно сильный приступ ревности и зла на свою старость, слабость и тяжесть на подъем. Он направился к трейлеру. Доктора говорили, что его сердце сдает. Почему, в который раз он спрашивал себя, он боится попросить Уэйна вылечить его, поставить заплатки, сделать его сильным? Ответ на этот вопрос был всегда одним и тем же, потому что он слишком боялся того, что излечение Уэйном Тоби было странной и страшной случайностью. И если Уэйн постарается излечить его, но ничего не получится, то... Все 7 лет в нем звучал голос Крикмар, колдуньи Готтернской долины, старавшейся сказать всем, что он и его сын сродни убийцам. Глубоко внутри его души, далеко от света, в темном углу, неизвестным ни Богу, ни сатане, а только очень испуганному животному, все 7 лет дрожал нерв правды. Что если... Что если... Что если Уэйн уже знал? И знал с того момента, как коснулся ног маленькой девочки, чей мозг запрещал ей ходить. «Нет», — сказал себе Фальконер, — «нет, через моего сына действует Господь. Он вылечил глупое животное, так? Он вылечил более 1000 людей». Он потряс головой, желая прервать размышления до того, как они принесут ему боль. Он добрался до сияющего серебряного трейлера, открыл его и вошел внутрь. Висящий на стене плакат «Верь» произвел на него благоприятное воздействие. Часть 6. Майская ночь. 24. Они ехали молча от самого дома. Джон Крикмар следил за дорогой, вьющейся перед ним в желтом свете фар. Он намеренно ехал со скоростью на 10 миль меньшей, чем предельно разрешенная. «Ты уверен, что хочешь так поступить?» — наконец спросил он, глядя на сына. «Я могу развернуться на следующей проселочной дороге». «Я хочу ехать», — ответил Билли. На нем был одет чистый, но едва-едва ему подходивший темный костюм, накрахмаленная белая рубашка и яркий галстук. «Тебе выбирать». Я сказал все, что мог. Джон ехал застывшим хмурым лицом. Он выглядел почти так, как одним утром на прошлой неделе, когда, выйдя на террасу, увидел чучело, повешенное за шею на ветке дуба. Оно было обернуто в использованную туалетную бумагу. С того самого вечера, когда Билли с Ламером Четтемом побывали на лесопилке, атмосфера с каждым днем все более и более накалялась. Четтем ходил по городу и рассказывал всем, имеющим уши, о том, что случилось на лесопилке. Далее история начала приукрашиваться, сдвигаясь в сторону того, что Билли командовал демонами, кишащими на лесопилке. Джон понимал, что все это глупости, но у него не было возможности объяснить это. Когда он в последний раз приезжал к Куртису Пиллу, чтобы поиграть в шашки, то при виде его остальные сначала замерли, а потом стали разговаривать, совершенно не замечая Джона, как будто он был невидимкой. Через 10 минут после его прихода они решили, что пора расходиться, однако позднее Джон увидел их всех, сидящих на скамейках перед магазином Лисейера, который был вместе с ними, оказываясь центром внимания. Там же сидел, улыбаясь, как гиена, Ральф Лейтон. «Это тебя мама надоумила?» — неожиданно спросил Джон. «Нет, сэр». «Неужели ты не знаешь, кто там будет, сынок? Почти все из младших и старших классов и изрядное количество их родителей. И все знают». Он попытался сосредоточить свое внимание на змеящейся перед ним дороге. До Файетской средней школы оставалось не более мили. «Ты приглашал кого-нибудь?» Билли покачал головой. Один раз он набрался смелости окликнуть в коридоре Мелиссу. Когда она повернулась к нему, Билли увидел, как побледнело ее симпатичное лицо. Она убежала так спешно, будто он предложил ей змею. «Тогда я не понимаю, почему ты должен туда ехать». «Это майская ночь. Это школьный бал. Вот почему». Джон хмыкнул. «А я думаю, что не все. Я думаю, что ты идешь туда, чтобы что-то доказать». Он бросил взгляд на сына. «Я хочу пойти на майскую ночь, вот и все». «Он упорный, как мул», — подумал Джон, — «и чертовски мужественный. Я бы сказал, совсем как я. Однако у него более сильная воля, и он гораздо более настырный. Глядя в его глаза, видишь приближающийся шторм, но не знаешь, в какую сторону этот шторм повернет и с какой скоростью он движется». «Ты можешь думать, что ты такой же, как все», — тихо сказал Джон. «Но ты ошибаешься. Господь свидетель, я молился за тебя, Билли, и за твою маму тоже. Я молился, пока у меня не начинала трещать голова. Но Господь не захотел изменить тебя, сынок, сделать так, чтобы ты отвернулся от этой черной веры». Билли некоторое время ехал молча. На горизонте были уже видны огни Файета. «Я не понимаю этого. Может быть, я не прав, но мне показалось, что на лесопилке находилась часть мистера Паттерсона, папа. Это была испуганная часть и слишком растерянная для того, чтобы знать, что где...» «Ты не понимаешь, что несешь!» — отрезал Джон. «Знаю, папа». Сила его голоса испугала Джона. «Я помог мистеру Паттерсону. Я знаю это». Джон почувствовал промелькнувшее желание влепить Билли пощечину. 17 тебе лет или нет, ты не имеешь права оспаривать слова отца». В понимании Джона мальчик представлял собой поломанного смоляного человечка, и Джон боялся, что к нему может прилепиться дурная смола. Окружная средняя школа стояла на окраине Файета. Это было большое двухэтажное здание из красного кирпича, которое в последний раз ремонтировалось в начале 40-х годов и с тех пор, как непокорный динозавр сопротивлялось причудам погоды, вандализму и урезаниям ассигнований на образование. В середине 50-х к школе был пристроен гимнастический зал, квадратное кирпичное здание с вентиляционными окошками на шиферной крыше. За гимнастическим залом находилось футбольное поле, родное для файетских бульдогов. На стоянке стояло большое количество разношерстных автомашин, от проржавевших фургонов до сверкающих автомобилей. В здании школы свет не горел, но из открытых окон гимнастического зала вырывались потоки света, а в воздухе плавали звуки бас-гитары и взрывы смеха. Джон замедлил ход и остановился. «Я думаю, это здесь. Ты уверен, что хочешь идти?» «Да, сэр». «А ведь не должен?» «Должен». «Ты обрекаешь себя на страдания». Но Билли уже открыл дверь, и Джон понял, что его не переубедить. «Во сколько за тобой заехать?» «В 10». «В 9:30», — ответил Джон. Он посмотрел на Билли тяжелым взглядом. «Когда ты войдешь в эту дверь, ты будешь предоставлен самому себе. Если с тобой что-то случится, я не смогу помочь. Ты взял деньги?» Билли нашарил в кармане пару долларов. «Да, сэр, не беспокойся, там внутри есть дежурные, следящие за порядком». «Ну, — сказал Джон, — тогда я поехал. Если кто-нибудь скажет тебе что-нибудь не то, помни, что ты Крикмор и должен гордиться этим». Билли захлопнул дверь и направился к гимнастическому залу. Джон высунулся в окно и крикнул ему вслед. «Ты прекрасно выглядишь, сынок!» Затем, не дождавшись ответа, он развернулся и уехал. Билли шел к гимнастическому залу. Его нервы и мускулы были напряжены, готовые ко всяким неожиданностям. Ворота, ведущие на футбольное поле, были открыты, и Билли увидел огромную гору щепок и поленьев. «Отходы лесопилки», — понял он, — «которая будет подожжена позже, вечером, играя роль традиционного костра майской ночи. Оставшиеся угли будут потом разбросаны по всему полю перед летней обработкой земли и пересадкой травы к новому сезону». Из открытых дверей гимнастического зала раздавались звуки электрогитар, играющих дворовую кошку. Над входом висел огромный золотисто-голубой плакат, на котором было написано «Майская ночь. Танцы для старших и младших. Вход 25 центов». И нарисован коренастый бульдог в футбольной амуниции. Он заплатил за вход симпатичной темноволосой девушке, сидевшей рядом с дверью за столом. Между металлическими потолочными балками были протянуты золотисто-голубые ленты, а в центре зала с потолка свисал зеркальный шар, отражавший падающий на него свет на танцующих. На кирпичной стене позади сцены для оркестра, на которой расположилась группа, чье название, судя по надписи на большом барабане, начавшем стучать турбопровод, было «Пурпурное дерево», висело большое знамя, на котором была надпись «Старшеклассники приема 1969 года. Добро пожаловать в возраст Водолея». Дежурный, тощий преподаватель геометрии, материализовался рядом с Билли и указал на его ботинки. «Если вы собираетесь оставаться в зале, снимите ботинки. В противном случае поднимитесь на трибуну». Он махнул рукой в сторону моря ботинок, разбросанных в углу, и Билли снял свои пыльные легкие кожаные туфли. «Как эта обувь снова попадет к своим хозяевам, останется тайной», — подумал Билли, присоединяя свои туфли к обуви остальных. Он встал у стены под американским флагом и стал наблюдать за танцующими, которые изгибались в такт скрипящим гитарным аккордом. Он видел, что почти все разбились на пары. Несколько ребят, у которых не было дам из-за того, что они были толстыми или прыщавыми, сидели на зеленых банкетках. По залу туда-сюда сновали дежурные. Мимо Билли в поисках своей обуви прошла приклеившаяся друг к другу парочка, и он уловил запах самогона. «Ба!» — сказал кто-то. «Это Билли Крикмор стоит там в одиночестве!» Билли оглянулся и увидел прислонившегося к стене мистера Лейтона, одетого в клетчатый пиджак и расстегнутую на вороте рубашку, чей воротник казался острым, как бритва. «Где твоя дама, Билли?» «Я пришел один». «О, ты никого не пригласил? Но это твое дело. Как поживает твоя мама? Я не видел ее с месяц». «Она в порядке». «Сегодня здесь куча симпатичных девчонок», — сообщил Лейтон бархатным голосом. Он улыбался, но в его глазах Билли увидел злость. «Конечно, все они имеют кавалеров. Досадно, конечно, что тебе не с кем потанцевать и пообниматься после танцев. Мой парень здесь со своей девушкой. Ты знаешь Дюка, да?» «Да, сэр». Дюка Лейтона, держи морду старшеклассников, знали все. Он был на год старше Билли, но остался на второй год в восьмом классе. Он помог бульдогам два сезона подряд выигрывать все американские соревнования и теперь получал специальную футбольную стипендию. «Он пришел с Сидни Льюис», — продолжал Лейтон. «Она отличница из школы Индиан Хиллз». Билли знал эту школу для детей богатых родителей. «Ты должен знать здесь многих, Билли, и многие знают тебя». Лейтон говорил все громче и громче, будто хотел перекричать музыку. Билли с беспокойством заметил, что некоторые из близстоящих ребят стали поглядывать в их сторону и шушукаться. «Да!» — очень громко произнес Лейтон. «Все знают Билли Крикмара. Слышали, какую работенку ты провернул на лесопилке? Это правда, а?» Билли не ответил. Он чувствовал, что на него смотрят, и неловко переминался с ноги на ногу. И тут он, к своему ужасу, заметил маленькую дырку на своем левом носке. «Что ты там сделал для Четамов, Билли? Что-то вроде уборки? Ты исполнил индейский танец или...» Билли отвернулся и пошел прочь, но Лейтон догнал его и схватил за рукав. «Почему бы тебе не показать всем свой индейский танец, Билли? Эй, кому нравятся индейские танцы?» «Отпустите мою руку, мистер Лейтон», — произнес Билли тихим, угрожающим голосом. «А что ты собираешься делать?» — усмехнулся мужчина. «Наложишь на меня проклятие?» Билли встретился с его свирепым, безрассудным взглядом и решил подыграть ему. Он наклонился к Лейтону так, что их лица разделяли только несколько дюймов, и прошептал: «Да, я сделаю так, чтобы твои ноги сгнили до обрубков. Я сделаю так, чтобы твои волосы сгорели, а в твоем толстом животе будут жить лягушки». Рука Лейтона разжалась, и он вытер пальцы о брюки. «Конечно, ты можешь. Да, конечно. А теперь слушай меня, парень. Никто не хочет видеть тебя здесь. Никто не хочет видеть тебя в этой школе и в этом городе. Достаточно одной проклятой колд...» Он неожиданно остановился, увидев, как блеснули глаза Билли, и отступил на несколько шагов. «Почему бы тебе не убраться отсюда к черту?» «Оставьте меня», — сказал Билли и отошел со стучащим сердцем. Пурпурное дерево заиграло дуплет, и толпа обезумела. Билли двинулся к прилавку, за которым торговали кокой и корн-догами. Он купил коку, выпил и собрался выбросить стакан в урну, как вдруг чьи-то пальцы коснулись его щеки. Он обернулся, послышался резкий короткий вскрик, и четыре фигуры отпрянули от Билли. «Я дотронулась до него, Терри!» — раздался наполненный благоговейным ужасом девичий голос. «Я в самом деле дотронулась до него!» Раздался взрыв смеха, и кто-то сбоку спросил: «Поговоришь позже с каким-нибудь духом, Крикмар?» Он паутиному наклонил голову и оттолкнул в сторону парня в куртке с эмблемой бульдогов. Его лицо горело. Он понял, что это появление на танцах, его попытка представить себя таким же, как все остальные, было ужасной ошибкой. Не оставалось ничего другого, как только попытаться уйти отсюда, еще более отдалиться от остальных людей. Вдруг кто-то толкнул его в бок, и он чуть не упал. Повернувшись, он увидел 8 или 9 улыбающихся физиономий. У пары ребят были сжаты кулаки. Билли понял, что они хотят подраться, чтобы покрасоваться перед своими девушками, поэтому он отвернулся от них и начал пробиваться через забитый танцевальный зал, лавируя в людской массе кружащихся тел. Крепко сбитый парень с копной темных волос толкнул свою девушку на Билли. Взглянув в лицо Билли, она издала мышиный писк, а затем парень притянул ее обратно и сжал в объятиях. «Они используют меня, чтобы пугать своих подружек», — подумал Билли, как будто я сошедший с экрана персонаж из фильма ужасов. Однако эта мысль не разозлила его, а наоборот развеселила. Он ухмыльнулся и сказал «бу» следующей девушке, которую подтолкнул к нему ее приятель. Она почти посерела от шока, а затем все, кто узнавал его, это были ребята, с которыми он каждый день встречался в школьных коридорах, стали уступать ему дорогу, делая нечто вроде тропинки. Он рассмеялся, наклонился вперед и, размахивая руками из стороны в сторону, как обезьяна, двинулся по людскому коридору. «Покажи им шоу», — думал он, — «это то, что они хотят». Девушки кричали, и даже их рыцари отходили в сторону. Теперь все внимание переключилось с пурпурного дерева на него. Он понимал, что корчит из себя дурака, но хотел преподнести им тот ужасный имидж, который они ему приписывали. Он хотел дать им понять беспочвенность их страхов. Он состроил рожу вампира и потянулся к девушке, приятель которой ударил его по рукам, а затем смешался с толпой. Билли, пританцовывая, дернул головой так, будто ее внезапно парализовало, и услышал, что люди вокруг рассмеялись. Он понял, что почти прорвал. Почти что прорвал. Внезапно он остановился, словно пораженный молнией. Рядом с ним стояла Мелисса Петтус в розовом платье и с розовыми бантами в длинных волосах. Она прижималась к парню по имени Пэнк Ор и пряталась от Билли. Билли взглянул на нее и медленно выпрямился. «Тебе не надо бояться», — сказал он, но его голос потонул в грохоте пурпурного дерева, заигравшего вниз в бундок. Что-то мокрое ударило ему в лицо и залило глаза. Несколько секунд он ничего не видел, а только слышал, как сбоку от него раздался взрыв смеха. Протерев глаза, Билли увидел в нескольких футах от себя ухмыляющегося Дюка Лейтона. Это был неуклюжий, уже начинающий толстеть парень. На одной из его рук висела тощая рыжеволосая девица, а в другой он сжимал пластиковый водяной пистолет. Билли почувствовал исходящий от него скверный запах пива и понял, что Лейтон зарядил пистолет вместо воды пивом. Это была одна из его традиционных, подчас жестоких шуток. Если теперь дежурный учует этот запах, то Билли немедленно выгонит с праздника. Он вонял, как сортир в теплую ночь. «Хочешь еще привиденьице?» — спросил Лейтон сквозь шумный смех. Он хитро улыбался. Точь в точь, как его отец. Билли охватила злость. Он бросился вперед между несколькими парами, стараясь схватить Лейтона. Тот рассмеялся и пустил в глаза Билли еще одну пивную струйку, а кто-то подставил ему ногу, и Билли, споткнувшись, растянулся на полу. Он попытался подняться, наполовину ослепленный пивом, как вдруг его кто-то грубо схватил за плечо. Он резко повернулся, чтобы ударить нападавшего. Им оказался дежурный, низенький, коренастый преподаватель по фамилии Китченс. Он снова схватил Билли за плечо и потряс его. «Никаких драк, мистер!» «Это не я! Это Лейтон нарывается на неприятности!» Китченс был по меньшей мере на 2 дюйма ниже Билли, но шире в плечах и с крепкой грудью. Он носил короткую стрижку, продолжал носить ее с тех пор, как служил во флоте. Его маленькие темные глазки переместились на Дюка Лейтона, стоявшего в окружении друзей-футболистов. «Что скажешь, Дюк?» Парень поднял вверх пустые руки в жесте невинности, и Билли понял, что водяной пистолет уже уплыл в надежное место. «Я просто занимаюсь своими делами, а старине-привиденницу захотелось подраться. Это наглая ложь! У него был...» Китченс наклонился к Билли. «Я чувствую запах ликера, мистер. Где вы его спрятали? В своем автомобиле?» «Нет, я не пил». «Я видел у него фляжку, мистер Китченс!» — крикнул кто-то из толпы, и Билли узнал голос Хэнка Орра. Выгоните его!» «Прошу, мистер», — пригласил Китченс и стал тянуть Билли по направлению к выходной двери. «Такие нарушители порядка, как вы, должны научиться немного уважать других». Билли знал, что сопротивляться бесполезно, и, кроме того, может быть и к лучшему, что его выкинут с майской ночи. «Я должен бы отвезти вас к воспитателю, вот что я должен был сделать», — говорил Китченс. «Пьянство и драка — это плохая комбинация». Билли оглянулся и увидел, как свет отражается в волосах Мелиссы Петтус. Хэнк Орр обнял ее за талию и тянул в сторону танцующих. «Давайте, забирайте обувь и уходите отсюда». Билли остановился, не обращая внимания на тянувшего его мужчину. Он увидел, или ему показалось, что увидел, что-то, от чего в его живот впились острые когти ужаса. Он заморгал, думая, что ему померещилось, но это оставалось. Мерцающий черный туман окутал Хэнка Орра и Мелиссу Петтус. Он совершал волнообразные движения, выбрасывая уродливые пурпурные щупальца. Билли услышал свой стон, а Китченс прекратил говорить и взглянул на него. Билли видел, как черная аура окутала еще одну пару на краю танцплощадки. Уголком взгляда он заметил ее, окутывающую девушку из старшего класса, Сандру Фолкнер, танцующую джорк со своим приятелем. Билли охватила паника. Он неистово посмотрел по сторонам, уверенный в том, что приближается катастрофа. Черная аура блестела вокруг миссис Карсон, преподавательницы биологии. Очень слабая аура, скорее пурпурная, чем черная, пульсировала вокруг ведущего футболиста Гаса Томпкинса. Билли еще раз увидел ее, вцепившуюся в толстого парня на скамейке, который жевал корн-дог. «О, Боже!» — выдохнул Билли. «Нет! Нет!» «Пошли!» — нетерпеливо произнес Китченс. Он отпустил парня и отошел на несколько шагов, потому что тот неожиданно стал выглядеть так, как будто его вот-вот стошнит. «Ищи ботинки и убирайся!» «Они все должны умереть!» — хрипло прошептал Билли. «Я могу это видеть! В этом помещении смерть! Вы пьяны, мистер? Что с вами?» «Вы не видите этого?» Билли сделал несколько шагов по направлению к толпе. «Неужели никто этого не видит? В ботинках или нет, но ты должен унести отсюда свой зад!» Китченс схватил его за руку, чтобы подтащить к двери, но парень с неожиданной силой освободился и, скользя носками по полу, побежал по направлению к танцующим. Он оттолкнул в сторону киоск и почти упал, поскользнувшись на разлитой коке. Протолкнувшись сквозь толпу, он подбежал к Мелиссе Петтус. Он хотел коснуться ее сквозь черную ауру и предупредить о грозящей ей смерти. Она отшатнулась от него и закричала. Хэнк Орр, черная аура которого раскинула в разные стороны пурпурные щупальца, преградил Билли дорогу, и его кулак, описав в воздухе быструю дугу, попал ему по затылку. Билли пошатнулся и упал, слыша крики «Драка! Драка!», звеневшие в его ушах. Вокруг него вырос лес ног, а пурпурное дерево продолжало играть плывущей по реке. «Убирайся!» — сказал стоявший над Билли Хэнк Орр. «Давай ты, чудак, или я разворочу твою задницу!» «Подождите! Подождите!» — пробормотал Билли. Его голова была полна звезд, взрывающихся сверхновых и планет. «Черная аура! Я вижу ее! Вы должны уха! Драка! Драка!» — раздался чей-то веселый крик. Пурпурное дерево умолкло на половине аккорда. В зале эхом раздавались крики и смех. «Ты должен умереть!» — взвыл Билли, и у Хэнка от лица отхлынула кровь. Он поднял сжатые в кулаки руки, словно пытаясь защитить себя, но не осмелился еще раз тронуть Билли Крикмара. «Ты и Мелисса, и Сандра Фолкнер, и...» Внезапно вокруг него наступила ошеломляющая тишина, нарушаемая только смехом ребят на другом конце зала. Билли стал подниматься на ноги. Его левая губа распухла, как воздушный шар. В этот момент толпа расступилась, пропуская воспитателя мистера Мербери, который пробирался сквозь нее, как паровоз, выпуская дым из зажатой в зубах трубки. Чуть сзади спешил мистер Китченс. Мербери схватил Билли за воротник, поставил его на ноги и проревел «Прочь!». Он потащил Билли с такой скоростью, что тот заскользил по полу мимо киоска прямо к куче обуви. «От него разит, как от скунса», — говорил Китченс. «Везде пытается затеять драку». «Я знаю этого парня. Он большой хулиган. Пьян? Да? Где ты набрался?» Билли счел за лучшее потихоньку вырваться, но тут же его протащили до самой двери, и Мербери развернул его к себе лицом. «Я задал вопрос, Крикмар!» «Нет, я не пил!» Из-за распухшей губы он едва мог говорить, а в голове его все еще звенели колокольчики. «Я не пил! Что-то должно произойти! Я видел ее! Видел черную ауру!» «Видел что? Ну ты надрался, парень! От тебя разит так, будто ты купался в самогоне! Я должен немедленно выкинуть тебя из школы!» «Нет, пожалуйста! Послушайте меня! Я не знаю, что здесь должно произойти, но...» «Зато я знаю», — прервал его Мербери. «Ты уйдешь прочь из этого зала, а в понедельник приведешь своих родителей. У нас с ними будет долгий разговор. А теперь уходи. Если ты хочешь пить и драться, то тебе здесь не место». Он вытолкнул Билли за дверь. В одном из наблюдающих за происходящим и глупо ухмыляющихся лиц Билли узнал лицо Ральфа Лейтона. Мербери повернулся к Билли спиной и гордо двинулся к двери, а затем снова взглянул на него. «Я сказал, убирайся отсюда!» «Как насчет моих туфель?» «Мы пришлем их тебе по почте!» — ответил Мербери и исчез за дверью. Билли посмотрел на Китченса, который стоял в нескольких футах от него, и тоже начал двигаться к двери. «Они все должны умереть», — сказал он ему. «Я пытался предупредить их. Они не захотели слушать. Вернитесь назад в зал, мистер, и помогите ребятам прочистить себе мозги». Китченс несколько секунд смотрел на него, а затем развернулся и скрылся за дверью. Билли остался один в темноте, переминаясь с ноги на ногу. «Они все должны умереть!» — крикнул он, и кто-то закрыл дверь в зал. Он бросился к ней и начал барабанить по металлу, чувствуя, как она вибрирует в такт звучанию бас-гитары. Пурпурное дерево снова заиграло, и все снова начали танцевать и веселиться, понял Билли. «Я не мог предотвратить это», — думал он. «Что бы это ни было, я не смог это предотвратить. Но я должен продолжать попытки. Если он не может проникнуть внутрь, он остановит их, когда они выйдут». На слабых резиновых ногах он подошел к обочине дороги и уселся лицом к автостоянке. Он видел смутные очертания людей, теснившихся в автомобилях, и блики лунного света, отражавшегося от бутылки, лежавшей на заднем сиденье шикарного красного «Шевроле». Ему хотелось выйти кричать, но он стиснул зубы и подавил это желание. Через 15 минут он услышал смех и крики, раздающиеся с футбольного поля, и поднялся, чтобы видеть происходящее. Ребята вышли из гимнастического зала и окружили гору щепок. Пару дежурных поливало кучу бензином, и костер вот-вот должен был загореться. Ребята гонялись друг за другом по полю, как дикие скакуны, а некоторые девушки начали экспромтом кричать лозунги бульдогов. Билли стоял около ограды, держась руками за ее холодные металлические прутья. Блеснул огонек зажигалки, и их пламя в нескольких местах коснулось пропитанного бензином дерева, которое, по большей части будучи щепой, быстро занялось, и огонь мгновенно охватил всю кучу до самого верха. Большинство школьников окружило костер, как только пламя разгорелось как следует. Костер имел высоту футов 12 или 13, прикинул Билли, а на верхушку кучи какой-то шутник положил стул. В небе затанцевали искры, и Билли увидел, как некоторые из ребят взялись за руки и запели гимн Файетской средней школы. «В тихой долине гнездится дом, что мы любим и будем любить всегда. В вздымаются над нашей родимой Альма-Матер холмы и леса. Костер превратился в огромный огненный палец. Билли наклонился над оградой, щупая свою распухшую губу. Сквозь столб искр от мокрого полена он увидел Мелиссу Петтус и Хэнка Орра, которые, взявшись за руки, стояли рядом с костром. Аура вокруг них почернела еще больше и выпустила огромное количество щупалец. Он увидел освещенное лицо Сандры Фолкнер, смотрящей на пламя костра. Она была почти полностью завернута в черную ауру. Гас Томпкинс стоял слева от нее в 10 футах. Билли изо всех сил сжал прутья решетки, когда его внезапно поразила холодная догадка. Все ребята, окруженные черной аурой, стояли рядом, и большинство из них находилось вблизи костра. Чернота продолжала расширяться, связывая собой их вместе. В центре костра пульсировало красное сияние. Под аплодисменты и вздохи стул свалился в пламя. «Мы благодарны Богу за его дары под его благословенным небом. Дом, научивший нас жить и дружить. Наша Альма-Матер — округ Файет». «Отойдите от огня!» — крикнул Билли. Костер вспух, как будто что-то выросло в его середине. Внезапно раздались оглушительные выстрелы, которые сразу остановили смех. Из центра костра вырвались 3 разноцветных полосы света, которые ударили в разных направлениях. «Римские свечи», — подумал Билли. «Как римские свечи могли оказаться внутри?» В этот момент раздался потрясший землю грохот, и пылающая гора щепок взорвалась изнутри. Билли успел увидеть острые щепки, летящие как ножи, прежде чем горящая ударная волна бросила его на землю с такой силой, что у него перехватило дыхание. Земля вздрагивала снова и снова, воздух наполнился свистами и криками, издаваемыми фейерверком и людьми. Билли сел. В голове у него звенело, кожу на лице стянуло от жары. Он едва осознавал, что все руки и ноги у него в крови. Вдоль всей изгороди валялись щепки, которые вполне бы могли зарезать его не хуже, чем нож мясника. Римские свечи летали по всему полю, высоко в воздухе распустился золотой цветок искр. Из центра развалившегося костра зигзагом вылетали красные, синие и зеленые ракеты фейерверков. Люди бежали, кричали и катались в агонии по земле. Некоторые ребята с волосами и одеждой, охваченными огнем, теперь танцевали новый, ужасный танец. Другие медленно шли, как слепые. Билли поднялся на ноги. Шел дождь из тлеющих углей, а в воздухе стоял запах черного пороха. Билли увидел мальчика, ползущего от все еще взрывающегося костра, и побежал к центру поля на помощь. Он схватил мальчика за почерневшую рубашку и оттащил его на несколько ярдов от костра под взрывами пролетающих над их головами римских свечей. Какая-то девушка вновь и вновь звала маму. Когда Билли схватил ее за руку, чтобы оттащить от огня, кожа с ее руки слезла, как перчатка. Она застонала и потеряла сознание. Перед лицом Билли просвистела зеленая молния. Уклонившись, он почувствовал, что у него загорелись волосы. В небе взорвалась красная звезда, осветив все поле кровавым светом. На крыше школы душераздирающим криком завопила сирена противопожарной обороны, прорезая ночь, как тревожный набат. Билли схватил за воротник парня в рубашке, разорванной на боку, и закричал: «Я говорил вам! Я хотел предупредить вас!» Лицо парня было белее бумаги, и он пошел прочь, не обращая внимания на Билли, словно не видя его. Билли лихорадочно оглянулся вокруг и увидел Джун Кларк, лежащую на земле, свернувшись как эмбрион, Майка Блейлока, лежащего на спине с пронзенной обломком дерева правой рукой, Энни Огден, стоящую на коленях, словно молясь костру. Перекрывая крики, послышались сирены, приближающиеся со стороны Файета. Вдруг колени Билли подогнулись, и он сел на черную землю, в то время как фейерверк продолжал летать вокруг него. Кто-то появился из окружающего тумана и остановился, глядя на него сверху вниз. Это был мистер Китченс, из ушей которого текла кровь. За его спиной что-то взорвалось, выбросив белый сноп искр. Его лицо дергалось, как будто он никак не мог открыть рот. Наконец он проговорил хриплым, страшным шепотом: «Ты!» Двадцать пять. Крикмары нашли своего сына, сидящим на полу в углу переполненной людьми приемной Файетского окружного госпиталя. Они услышали сирену противовоздушной обороны, и Рамона почувствовала, что произошла трагедия. На распухшем от жара лице Билли отсутствовали брови, на его плечи было накинуто тонкое одеяло, а забинтованные руки покоились на коленях. Ослепительный верхний свет отражался от его покрытого вазелином лица. Глаза Билли были закрыты, и создавалось впечатление, что он спит, отключив себя от шума и напряжения одной только силой воли. Джон стоял позади жены, и по его спине пробегали мурашки от взгляда всех остальных родителей. Кто-то в школе, куда они сначала приехали, сказал им, что Билли погиб, и что тело мальчика уже увезли на скорой помощи. Однако Рамона сразу отвергла это, сказав, что если бы ее сын умер, то она сразу же об этом узнала. «Билли!» — позвала Рамона дрожащим голосом. Мальчик, с трудом превозмогая боль, открыл глаза. Он едва мог видеть сквозь щелку опухших век. Доктор сказал ему, что в его лице находится около 40 занос, но ему следует подождать, пока окажут помощь обгоревшим. Рамона склонилась над ним и осторожно обняла, положив голову ему на плечо. «Я в порядке, мама», — проговорил Билли распухшими губами. «О, Боже! Это было так ужасно!» Лицо Джона посерело с тех пор, как они покинули школу и увидели эти тела, накрытые одеялами, каталки с лежащими на них обожженными подростками, родителей, кричащих, всхлипывающих и вцепившихся друг в друга. Ночь то и дело вспарывала сирена скорой помощи, а в помещении госпиталя, словно коричневый туман, плыл запах горелого мяса. «Твои руки», — сказал он. «Что случилось?» «Потерял немного шкуры, и все». «Боже мой, мальчик!» Лицо Джона сморщилось, как кусок старой бумаги, и он схватился руками за стену, чтобы не упасть. Боже милостивый, я никогда не видел ничего подобного тому, что произошло в этой школе!» «Как это случилось, папа? Сначала это был костер, как костер, а затем все изменилось!» «Я не знаю, но все эти кусочки дерева, они разрезали этих детей, разрезали их в клочья!» «Один мужчина сказал, что это сделал я», — произнес Билли безразличным голосом. «Он сказал, что я был пьян и подстроил так, чтобы костер взорвался». «Это грязная ложь!» — глаза Джона вспыхнули. «Ты не имеешь к этому никакого отношения». «Он сказал, что во мне живет смерть. Это правда?» «Нет! Кто тебе это сказал? Покажи мне его!» Билли покачал головой. «Теперь это не имеет значения. Все закончилось. Я просто хотел повеселиться. Все хотели весело провести время». Джон схватил сына за плечо и почувствовал, как что-то, похожее на толстый лед, сломалось внутри него. Взгляд Билли был странно темен и пуст, будто случившееся сожгло все предохранители в его голове. «Все хорошо», — сказал Джон. «Слава Богу, что ты остался жив». «Папа, я был неправ, пойдя туда?» «Нет, человек ходит туда, куда хочет, а иногда и туда, куда не хочет. Я думаю, этой ночью ты ходил и так, и так». Недалеко от них, в коридоре, кто-то взвыл то ли от боли, то ли от горя, и Джон вздрогнул. Рамона вытерла глаза рукавом и осмотрела занозы на лице Билли, некоторые из которых находились в опасной близости от глаз. Потом она задала вопрос, хотя заранее была почти уверена в ответе. «Ты знал?» — он кивнул. «Я хотел рассказать им. Я старался предупредить их, что что-то должно случиться, но я не знал, как это будет выглядеть. Мама, почему это произошло? Мог бы я все изменить, если бы действовал по-другому?» По его намазанному вазелином лицу потекли слезы. «Я не знаю», — ответила Рамона. Обычный ответ на вопрос, мучивший ее всю жизнь. В дальнем конце приемной, где находился коридор, ведущий ко входной двери, возникла какая-то суматоха. Рамона и Джон оглянулись и увидели, как люди толпятся вокруг толстопузого мужчины с седыми вьющимися волосами и высокого рыжеволосого юноши, который был примерно одного возраста с Билли. В следующее мгновение Рамона узнала вошедших, и ее пронзило током. Та ужасная ночь палаточной проповеди стала прокручиваться перед ее глазами. За все эти 7 лет она не смогла спрятать ее в глубины подсознания. Какая-то женщина схватила Фальконора и поцеловала, прося его помолиться за ее пострадавшую дочь. Мужчина в рабочей одежде оттолкнул ее, чтобы подойти поближе к Уэйну. За несколько секунд вокруг вошедших образовалась мешанина из рук и плеч родителей пострадавших и умирающих детей, пытающихся пробиться к Фальконору и его сыну, привлечь их внимание, коснуться их, как будто они были ходячими талисманами, приносящими счастье. Фальконор позволил им окружить себя, но юноша в замешательстве отступил назад. Рамона поднялась на ноги. К толпе, окружающей Фальконора, подошел полицейский и попытался навести порядок. Сквозь толпу жесткий взгляд Рамоны встретился со взглядом евангелиста, и мягкое холеное лицо Фальконора начало темнеть. Он направился прямо к ней, не обращая внимания на просьбы о молитве и исцелении. Прищурившись, он взглянул на Билли, а затем снова перевел взгляд на Рамону. Позади него стоял Уэйн, одетый в джинсы и голубую вязаную рубашку с аллигатором на нагрудном кармане. Он посмотрел на Билли, и их взгляды на мгновение встретились. Затем глаза юноши остановились на Рамоне, и той показалось, что она ощущает исходящий из них жар ненависти. «Я знаю вас», — мягко произнес Фальконор. «Я запомнил вас с того самого момента. Крикмар». «Правильно. И я тоже помню вас». «Произошел несчастный случай», — начал объяснять Джон Фальконору. «Мой мальчик был там, когда все это случилось. У него порезаны все руки, и... он видел ужасные вещи. Вы помолитесь за него?» Фальконор, не отрываясь, смотрел на Рамону. Он и Уэйн услышали о взрыве костра по радио и приехали в госпиталь, чтобы предложить утешение. Снова нарваться на эту женщину-колдунью было последнее, что он мог ожидать, и он испугался, что ее присутствие может вредно сказаться на Уэйне. Рамон оказалась рядом с ним карликом, однако под ее жестким оценивающим взглядом евангелист почувствовал себя маленьким и беззащитным. «Вы привели своего мальчика для того, чтобы он занялся исцелением?» «Нет, только для помощи мне в службе». Рамона перевела свое внимание на юношу и сделала шаг по направлению к нему. Билли увидел, как сузились ее глаза, как будто она увидела в Уэйне Фальконоре что-то, что напугало ее и что он сам еще не мог видеть. «Что вы так смотрите?» — спросил Уэйн. «Не обращая внимания, она ненормальная». Фальконор взял сына под руку и повел его прочь. Внезапно какой-то мужчина в синих джинсах, футболке и с пустым взглядом вскочил со своего места и схватил Уэйна за руку. «Пожалуйста!» — с хриплым, полным тоски голосом произнес он. «Я знаю, кто вы и что вы можете делать! Я видел, как вы это делали раньше! Пожалуйста! Мой сын очень сильно пострадал! Они недавно привезли его и не знают, сможет ли он...» Мужчина вцепился в руку Уэйна так, будто у него отказали ноги, и его жена в домашнем халате вскочила со своего места, чтобы поддержать его. «Я знаю, что вы можете сделать», — прошептал он. «Пожалуйста, спасите жизнь моему сыну!» Билли увидел, как Уэйн быстро взглянул на отца. «Я заплачу вам», — продолжал мужчина. «У меня есть деньги, хотите? Я повернусь к Богу. Я буду ходить каждое воскресенье в церковь и перестану пить и играть в карты. Но вы должны спасти его! Вы не можете позволить этим докторам убить его!» «Мы помолимся за него», — сказал Фальконор. «Как его имя?» «Нет, Вы должны коснуться его, излечить его, как вы это делали по телевизору. Мой сын весь обгорел, у него сгорели глаза!» Мужчина уцепился за рукав Фальконера, и вокруг них начала собираться толпа. «Пожалуйста, разрешите вашему сыну исцелить моего мальчика, умоляю вас!» «Да вы только посмотрите, все, кто здесь находится!» — внезапно проревел Фальконер. «Крикмары! Уэйн, ты знаешь все о них, да? Мать — безбожная колдунья, а мальчишка общается с демонами, что он продемонстрировал на лесопилке неподалеку отсюда. А теперь, в разгар самой ужасной трагедии за всю историю файта, они стоят здесь, как ни в чем не бывало!» «Подождите!» — запротестовал Джон. «Вы ошибаетесь, преподобный Фальконер! Билли тоже был в школе, и он тоже пострадал!» «Пострадал? Вы называете это пострадал? Посмотрите-ка все на него! Почему он не обгорел так же, как сын этой бедной души?» Он вцепился в плечо мужчины. «Почему он не умирает в эту минуту, как некоторые ваши сыновья и дочери? Он был там вместе с другими молодыми людьми. Почему же он не сгорел?» Все повернулись к Рамоне. Она молчала, не ожидая атаки Фальконера. Она поняла, что он пытается использовать ее и Билли в качестве козлов отпущения, чтобы избежать объяснений по поводу того, почему Уэйн не ходит из палаты в палату и не излечивает всех и каждого. «Я скажу вам, почему», — продолжал Фальконер. «Вероятно, за спиной этой женщины и мальчишки стоят силы, общение с которыми простому христианину лучше избегать. Вероятно, эти силы, Бог знает, что они из себя представляют, и защитили мальчишку. Возможно, они находятся внутри него, и он несет в себе, как чуму, смерть и разрушение!» «Прекратите!» — резко прервала его Рамона. «Прекратите пускать пыль в глаза! Мальчик!» Она обратилась к Уэйну и двинулась к нему мимо евангелиста. Билли с усилием поднялся на ноги и встал, опираясь на руку отца. «Ты знаешь, что делаешь, мальчик?» — мягко спросила Рамона, и Билли увидел, как Уэйн вздрогнул. «Если бы в тебе был дар исцеления, то он не мог бы использоваться для обогащения и власти. Он не мог бы быть частью шоу. Неужели ты до сих пор этого не понимаешь? Если ты собираешься исцелять людей, то должен перестать давать им ложную надежду. Ты должен заставить их посещать врачей и принимать лекарства!» Ее рука поднялась и нежно коснулась щеки Уэйна. Внезапно он наклонил голову вперед и плюнул в лицо Рамоне. «Ведьма!» — закричал он резким испуганным голосом. «Уберите ее от меня!» Джон, сжав кулаки, бросился вперед. В тот же миг двое мужчин загородили ему дорогу. Один из них отбросил его к стене, а другой прижал к ней, схватив за горло. У Билли не было ни единого шанса сопротивляться бросившейся на него обезумевшей испуганной толпе, желающей растоптать его. Сквозь крики прорвался голос Фальконера. «Успокойтесь, люди! Достаточно с нас на сегодня несчастья! На сегодня нам хватит своих забот! Оставьте их!» Рамона вытерла лицо тыльной стороной ладони. Ее взгляд был спокоен, но полон глубокой тоски. «Мне жалко тебя», — обратилась она к Уэйну, а затем, повернувшись к Фальконеру, добавила: «И вас. Сколько вы погубили тел и душ во имя Господа? Сколько еще погубите?» «Ты безбожная дрянь», — ответил евангелист. «Мой сын несет в себе жизнь, а твой распространяет смерть. На твоем месте я собрал бы свой хлам и убрался бы из этого округа». Его глаза сверкали холодными бриллиантами. «Я все сказал!» Она сделала несколько шагов, остановилась и приказала женщине и мужчине, преграждавшим ей дорогу, «Прочь!» Они отошли. Джон, дрожа, тер свое горло и яростно смотрел на Фальконера. «Поехали домой!» — позвала она своих мужчин. Она была готова расплакаться, но лучше бы умерла, чем позволила этим людям видеть ее плачущей. «И мы позволим этой мрази уйти отсюда!» — закричал кто-то в другом конце приемной. «Пропустите их!» — произнес Фальконер и толпа успокоилась. «Месть в моих руках, — говорит Господь, — лучше молись, колдунья, долго молись!» Рамона по дороге к выходу споткнулась, и Билли едва успел поддержать ее. Джон постоянно оглядывался, опасаясь нападения сзади. Крики и брань сопровождали их в течение всего пути по приемной. Они сели в Волс и поехали прочь мимо машин скорой помощи, привезших упакованные в черные брезентовые сумки тела умерших подростков. Джи-Джи Фальконер поспешил увести Уэйна из приемной, прежде чем еще кто-нибудь остановит их. Его лицо горело, он часто дышал. Они зашли в кладовую. Фальконер прислонился к стене между метлами, швабрами и ведрами и вытер лицо носовым платком. «С тобой все в порядке?» Лицо Уэйна, освещаемое тусклой лампочкой, свисающей с потолка прямо над его головой, было мрачным и хмурым. «Да, это просто возбуждение. Дай мне перевести дыхание». Он сел на ящик с порошком. «Ты держался молодцом». «Она испугала меня, и я не хотел, чтобы она меня касалась». «Ты все сделал прекрасно», — кивнул Фальконер. «Эта женщина — сплошная неприятность. Ладно, посмотрим, что мы сможем с ней сделать. У меня есть друзья в Готтерне. Посмотрим». «Мне не нравится то, что она мне сказала, папа. Мне больно слушать ее». «Она говорит языком сатаны, пытаясь обмануть и смутить тебя, сделать так, чтобы ты начал сомневаться в себе. Надо что-то делать с ней и с этим ее ублюдком. Вик Четом рассказал мне всю историю о том, что его брат Лемер видел на лесопилке. Этот мальчишка разговаривал с дьяволом, потом разъярился и чуть не разнес всю лесопилку на кусочки. Что-то нужно предпринять с ними обоими и быстрее». «Папа», — спросил Уэйн, немного помолчав, — «могу я излечить умирающего, если очень постараюсь?» Фальконер аккуратно сложил промокший платок и убрал его, прежде чем ответить. «Да, Уэйн, если ты очень постараешься и будешь усердно молиться, то сможешь. Но этот госпиталь — неподходящее место для излечения». «Почему нет?» — нахмурился Уэйн. «Потому что...» «Это не Божье место, вот почему. Исцеление возможно только в святом месте, где люди собираются для того, чтобы услышать Слово Божье. Но людям это необходимо прямо сейчас». Фальконер хмуро улыбнулся и покачал головой. «У тебя в голове звучит голос этой колдуньи, Уэйн. Она смутила тебя, да? О, конечно, она хотела видеть тебя ходящим по палатам и излечивающим всех подряд. Но это было бы неправильно, потому что Бог желает, чтобы кто-то из ребят умер сегодня в этом госпитале. Так что мы оставляем их на попечении докторов, которые сделают все возможное. Но мы-то знаем неисповедимые пути Господа, да?» «Да, сэр». «Хорошо». Поднявшись, он вздрогнул и осторожно коснулся своей груди. Боль почти отступила, но он чувствовал себя как после электрошока. «Ну вот, теперь я чувствую себя немного лучше. Уэйн, я хочу, чтобы ты сделал мне одолжение. Выйди и подожди меня в машине». «Подождать в машине? Почему?» «Эти бедные люди будут ждать от тебя исцелений, если ты останешься, так что, думаю, будет лучше, если ты подождешь, пока я помолюсь с ними». «О!» Уэйн был удивлен, его все еще беспокоило то, что сказала ему колдунья. Ее темные глаза, казалось, заглянули прямо в его душу и отняли у него древний свет. «Да, сэр, я тоже думаю, что так будет лучше». «Хорошо. Тебе лучше проскользнуть через заднюю дверь. Если ты пойдешь через приемную, то может возникнуть еще одна суматоха». Уэйн кивнул. В его голове эхом отдавался голос этой женщины. «Ты знаешь, что ты делаешь, мальчик?» Что-то внутри его как бы забалансировало на краю пропасти, и он отдернул себя прочь с дикой мыслью. «Она такое же зло, как и сам грех. Она и ее демонический сын. И они оба должны быть брошены в костер Господа. Что говорит Господь? Сожги их!» «Мы справимся с ними, да, папа?» «Мы справимся с ними», — ответил Фальконор. «Предоставь это мне. Пошли, мне лучше выйти к ним. Помни, через заднюю дверь, хорошо?» «Да, сэр». Внутри Уэйна горело пламя гнева. Как эта женщина осмелилась прикоснуться к нему? Он пожалел, что не ударил ее по лицу и не сшиб с ног на глазах у всех. Он все еще дрожал от близости с ними. Он знал, что их тьма пыталась накинуться на него и поглотить. «Придет время», — сказал он себе. «Да, и тогда...» Он почувствовал, что у него начинает болеть голова. «Теперь я готов», — сказал он и вышел вслед за своим отцом из кладовой. 26. Джон лежал в темноте и думал. Рамона тихонько шевелилась в его объятиях. Последние три ночи после происшествия в госпитале они спали вместе, впервые за много лет. Его горло все еще болело в том месте, где на него нажимал тот мужчина, и он хрипел весь следующий день до тех пор, пока не согласился выпить чай из смеси корней сассафраса и одуванчика, который заварила для него Рамона. Вчера состоялись похороны погибших в результате несчастного случая детей. Его поездки в город в течение последних нескольких дней были очень коротки. В магазине Лисейра никто не пожелал его обслужить, а когда он зашел постричься, то Куртис Пил неожиданно объявил, что парикмахерская закрыта на перерыв. Поэтому за кровельными гвоздями ему пришлось ехать в Файт, а что касается волос, то он решил отрастить их подлиннее. Пока он находился в Файте, он услышал от одного из клерков, что кто-то спрятал в костре два ящика отборного фейерверка, которые взорвались от сильного нагревания. Полицейские сказали, что взрыв черного пороха, находящегося в фейерверках, был эквивалентен взрыву двух динамитных шашек. Это было похоже на детскую шалость, виновник которой думал, что взрыв фейерверка приведет всех в восторг, однако сосредоточение такого количества взрывчатого вещества в малом объеме, жар от горящего бензина и маленькие острые щепки привели вместо этого к шести смертям и большому количеству сильно пострадавших. Один из мальчиков, футболист-старшеклассник по имени Гас Томпкинс, все еще лежал в ожоговом центре в Бирмингеме, ослепший и в состоянии шока. В свете гнева, который он чувствовал в отношении Джимми Джеда Фальконора, Джон увидел в своей жизни и вере много удивительных вещей. Он не был способен понять, почему Фальконор намеренно хотел повредить Рамоне и Билли, пытаясь направить против них толпу. Евангелист выплевывал про них одну ложь за другой, пытаясь даже обвинить в несчастном случае Билли. Мысли обо всем этом заставили закрутиться в его голове заржавевшие колесики. Да, это было больно, но было похоже на то, что в первый раз за много лет он стал питаться от собственного динамо, а не от отбрасываемых кем-то искр. Теперь ему казалось, что Фальконор, будучи божьим человеком, тем не менее был всего лишь человек, а его мальчик мог исцелять, но не всегда и не каждого. Так легко сказать, что тот или иной человек принадлежит Богу или сатане. Даже у самых лучших бывают плохие дни или плохие мысли, и каждый хотя бы раз в жизни может сползти с праведной дороги. Неужели это обязательно приведет тебя в ад? Фальконор сам сошел с дороги из-за своей лжи, как и его мальчик из-за своих действий. Делает ли это их более человечными, или это значит, что за них взялся сатана? А Рамона и Билли, что такое эта их сила, заставляющая мертвых успокоиться? Откуда исходит? От Бога? От сатаны? Не от одного из них или от обоих сразу? И что, если все эти годы он ошибался насчет Рамоны и ее матери? Он стал поворачиваться на бок и понял, какая вокруг стояла тишина. Обычно в такие теплые летние ночи, как сегодня, в траве стрекотали сверчки, а... Внезапно весь дом наполнился ярким сиянием. Джон, полуослепленный, уселся на постели и услышал громкое металлическое лязганье и клацанье снаружи, вокруг всего дома. Он схватил со стула свои брюки и начал их лихорадочно надевать. Проснулась Рамона и тоже села на кровати. «Что это?» — испуганно спросила она. «Что за звук?» Джон отодвинул занавеску и выглянул в маленькое окошко. Яркие лучи света резанули ему по глазам, лишив возможности видеть происходящее снаружи. «Оставайся здесь», — сказал он Рамоне и побежал ко входной двери. Он вышел на крыльцо, прикрыв глаза ладонью от яркого света. Дом окружали белые сферы, за которыми теперь он мог различить человеческие фигуры, стучащие тарелками, кастрюлями и металлическими трубками. Хриплая глубокая музыка звенела в голове Джона, а внутри его охватил ужас, потому что он увидел, что фигуры были одеты в клановские балахоны. У стоящих совсем близко от дома автомобилей были включены фары. «Что вы хотите?» — кричал Джон, метаясь от одного конца террасы в другой, как пойманный зверь. «Убирайтесь с моей земли!» Ритмическое брецание продолжалось. Открылась входная дверь, и на террасу вышел Билли с шелушащимся, как после солнечного ожога, лицом. Его руки все еще были в бинтах, однако доктор сказал, что с ними будет все в порядке, как только сойдут болячки от ожогов. За его спиной стояла Рамона, завернувшись в свой серый халат. В руках у нее был длинный разделочный нож. «Прекратите! Эй, вы, проклятые собаки, что вам нужно?» Джон вспомнил о своем старом пистолете, лежащем в промасленной ветоши в выдвижном ящике, и двинулся за ним, но тут клацанье прекратилось. Одна из фигур в капюшонах вышла вперед черным силуэтом на фоне горящих фар и вытянула руку в сторону Джона. «Крикмар!» — произнес мужчина, и Джон узнал голос Лисейера, несмотря на то, что он был приглушен капюшоном. «Этот город перенес достаточно горя из-за этой женщины и ее парня. Уж ты-то теперь знаешь, что они не собираются отречься от своего пути. Поэтому мы пришли сюда, чтобы поставить наши условия». «Условия?» — прервал его Джон. «Ли, о чем ты говоришь?» «Без имен, Крикмар, ты давал клятву». «Это в том случае, когда я с другой стороны маски. Кем вы себя считаете? Бдительный отряд? Команда вешальщиков? Вы принесли ваши деготь и перья? По какому праву вы пригнали свои таратайки на мою землю и устроили такой дьявольский шум, что...» «У нас есть все права», — проревел Сейер. «Из-за этой униформы, которую мы носим, и из-за того, что мы живем в этом городе». «Мы также имеем право отбить тебе задницу, Крикмар!» — крикнул кто-то. Голос Ральфа Лейтона. «Ты лучше заткнись!» — Сейер твердо заговорил. «Мы хотим, чтобы женщина и парень уехали из Готтерна. Мы хотим, чтобы они уехали сегодня к вечеру. Джон, ты и твои родители родились и выросли здесь, и ты всегда был добрым, богобоязненным мужчиной. Много лет ты был способен указывать этой женщине ее место, но теперь, когда демон вселился и в мальчишку, они стали слишком сильны для тебя. Мы решили, что если ты хочешь, то можешь остаться здесь, Джон. В том, что они тебе сделали, твоей вины нет». «Нет!» — закричал Джон. «Это наш дом, черт побери! А те, о ком вы говорите, мои жена и сын!» «Решено!» — продолжил Сейер. «Мы хотим, чтобы они уехали, прежде чем здесь случится что-нибудь еще. Мы хотим, чтобы этот проклятый мальчишка убрался из нашего города!» — выступил вперед Ральф Лейтон, тыча пальцем в сторону Билли. «Сначала, после того, как он родился, случился неурожай, и с тех пор земля никогда больше не рожала, как раньше. Затем Дэйв Буккер убил всю свою семью. А знаешь, кто был лучшим другом буккеровского мальчика? Потом Линк Паттерсон разрезал себя на лесопилке, и мы знаем об этом. А теперь эти невинные дети, лежащие в земле и в госпитале, и догадайтесь, как кто наблюдал за случившимся? Мой сын получил полное лицо за нос и сломал руку. Слава богу, что он остался жив, иначе я бы пришел сюда с ружьем. Он рассказал мне, что мальчишка кричал, что все должны умереть, что он проклял всех и произнес какие-то заклинания. Даже Фальконер сказал, что он такой же, как его мать. Этот мальчишка сеет смерть везде, где находится. «Ты лжешь, сукин сын!» — закричал Джон, дрожа от ярости. «Кто прислал вас сюда?» Голос Рамоны перешел в злой крик, и она подошла к краю террасы и уставилась взглядом в силуэты в балахонах. «Вы похожи на глупый скот, мечущийся туда-сюда под ударами грома. Вы ни капли не понимаете обо мне и моем сыне. Это евангелист толкнул вас на это!» «Хватит!» — закричал Лейтон. «Зря тратим время!» Он двинулся в сторону дома, и кольцо клановцев сузилось. «Положи нож, ты, индейская кошка, пока я не взял его и не отрезал твои сиськи!» Он вскрикнул от боли и удивления, потому что Джон прыгнул на него и сбил на землю. Они вцепились друг в друга и катались по земле под крики клановцев, подбадривающих Лейтона. Камень разбил окно позади Рамоны. Затем просвистел еще один и ударил ее в плечо. Она вскрикнула и упала на колени, а белая фигура, перегнувшись через перила террасы, выбила из ее руки нож. Не успел клановец оглянуться, как на него вихрем налетел Билли. Он еще не мог сжимать пальцы в кулак, поэтому двинул клановца плечом так, что тот подлетел и свалился через перила на землю, словно мешок картофеля. Джон сорвал с головы Лейтона капюшон и наносил удары ему по лицу. Лейтон согнулся и упал на колени. Его балахон почернел от грязи, и он прокричал, ворочая разбитыми в кровь губами: «Кто-нибудь, хватайте ублюдка!» Рамона закричала. Билли увидел свет, блеснувший на длинной металлической трубке, поднятой вверх одной из фигур. «Сзади!» — крикнул он. Джон начал оборачиваться, но металлическая трубка уже опустилась со страшной силой ему на затылок, отбросив его вперед. Лейтон ударил его в живот, и когда Джон упал, трубка еще раз опустилась на него с ужасным хрустящим звуком. Наступила тишина. Джон лежал на животе, его ноги дергались, а пальцы царапали землю. В следующий миг с криком ярости, прорезавшим ночь, Билли прыгнул с террасы и кинулся на человека, ударившего его отца. Они накренились назад, ударившись о капот красного «Шевроле». Билли с трудом сжал пальцы вокруг металлической трубки и дернул ее. Но в этот момент кто-то схватил его за волосы и дернул. Он протаранил локтем чьи-то зубы и освободился, повернувшись к клановцу. Первым ударом он сломал мужчине нос. Затем, увернувшись от кастрюли с длинной ручкой, которая использовалась для создания того ужасного шума, подхватил ее и нанес удар этим импровизированным оружием по незащищенному плечу мужчины. В его горло сзади вцепилась чья-то рука. Он ударил каблуком в голень державшего его человека и вывернулся, прежде чем ему в голову попала алюминиевая кастрюля. Он погрузил трубку в чей-то живот и услышал, как из-под колпака раздался крик. Он обернулся и ударил снова, слепо крутя изо всех сил трубой. Мужчина, стоящий перед ним, отшатнулся, но получил скользящий удар кастрюлей, который свалил его с ног. «Убейте его!» — взвизгнул Лейтон. «Вперед! Кончайте с ним!» Билли кинулся вперед и ударил в коленную чашечку, обтянутую синими джинсами. Клановец охнул от боли и запрыгал прочь на одной ноге, словно травмированная лягушка. Вдруг что-то ударило Билли в бок, бросив его лицом в грязь. Он приложил все усилия, чтобы подняться, ожидая удара в затылок. А затем послышался крак, напоминающий треск выхлопной трубы автомобиля, и навалившийся на Билли вес исчез. Он увидел вокруг себя лес ног, бегущих к спасительным автомобилям. Билли оглянулся и увидел стоящую на террасе мать с пистолетом отца в трясущихся руках. Вспыхнули искры второго выстрела, и Билли услышал треск разбивающегося лобового стекла. Взревели моторы, и машины понеслись от дома, поднимая колесами шлейфы грязи. Два автомобиля столкнулись на узкой проселочной дороге, ведущей на шоссе, и Рамона выстрелила еще раз, после чего старый пистолет дал осечку. Затем ночь заполнилась красным светом габаритных огней и скрипом шин на шоссе. Когда Билли поднялся на ноги, Он увидел, как исчезли огни последней автомашины. Он тяжело дышал, голова у него кружилась, и он продолжал сжимать металлическую трубку в горящей руке. «Трусы!» — закричал Билли. «Проклятые грязные трусы!» Он услышал всхлипывание матери и, повернувшись, увидел ее, склоненную над телом отца. Он увидел, как бело было лицо отца и как красна кровь, текущая у него из носа и ушей. «Папа!» — прошептал Билли. Рамона с ужасом взглянула на сына. «Беги за помощью, Билли! Быстрее!» 27. Почти каждый день в июне, а теперь и в июле, мужчина и женщина сидели вместе на террасе. В высокой траве стрекотали сверчки, а одинокая цикада визжала на ветке большого дуба, передразнивая далекий шум пилы. Пахнул легкий ветерок, остужая разгоряченное лицо и спину Билли, сидящего на крыше и отрывающего ряды сгнившей дранки. Его рыже-черные спутанные волосы влажными прядями спадали на лоб. Летнее солнце подарило его коже глубокий бронзовый цвет, а физическая работа, которой он занимался, работа для двух мужчин, выполняемая им одним с тех пор, как пострадал его отец, укрепила мускулы рук и спины так, что они четко проступали под кожей. Крыша протекала весь июнь. До этого момента у него не было возможности заняться ею. Теперь он отдирал дранку в поисках дыр, которые потом нужно будет заделать при помощи кровельных гвоздей. Билли хотел устроиться на работу механиком и обошел все заправочные станции на 15 миль вокруг. Но когда хозяева слышали его имя, их глаза тускнели, как будто на окна одевали ставни. Ему предлагали работу уборщика на складе, расположенном на дальнем конце Росланд-Сити, но там было так жарко и так воняло, а наниматели считали, что из благодарности он согласится работать почти что даром. Поэтому он решил, что лучше будет приложить всю энергию и отдать все время работе на ферме. Все дома и даже времянки в Готтерне теперь были электрифицированы, за исключением дома Крикмаров, который был расположен так далеко от города, что ребята из Alabama Power даже не захотели поинтересоваться их мнением по поводу электрического освещения. Однако в душе Билли все еще жила страсть к путешествиям. Вчера, вскапывая землю под помидоры, он поднял голову, посмотрел в ясное голубое небо и увидел ястреба, оседлавшего ветер, который нес его на восток, и ему захотелось увидеть землю сверху, глазами ястреба. Он знал, что за поросшими лесом холмами, окружающими долину, стоят другие города, в которых живут другие люди, есть дороги и леса, моря и пустыни. За холмами находятся вещи, одновременно прекрасные и пугающие. Они манили его, используя для этого ястребов и высокие быстро летящие облака, а также далекую дорогу, которую было видно с вершины холма. Он отодрал еще несколько дранок и скинул их на землю. Он слышал голос матери, читающей отцу 27-й псалом. Это был один из самых его любимых псалмов, и не проходило дня, чтобы он не изъявлял желания послушать его. Она закончила чтение, и Билли услышал, как отец спросил своим дрожащим голосом: «Мона, а где Билли?» «Он залез на крышу, чтобы отодрать старые дранки». «О да, это нужно было сделать. Я хотел сам этим заняться. Как ты думаешь, ему надо помочь?» «Нет, я думаю, он сам управится. Хочешь еще чашечку чаю?» Послышался неразборчивый ответ. Билли отодрал еще две дранки и бросил их через плечо. «Это все очень хорошо, Рамона. Думаю, ты сможешь почитать мне сегодня 27-й псалом. Какое жаркое сегодня солнце, не правда ли? Я думаю, что кукурузному полю вскоре необходим будет полив». Билли сконцентрировался на работе, пока сознание его отца скакало с дорожки на дорожку, словно игла по запиленной пластинке. Затем Джон замолчал, и Рамона начала снова читать псалом. «Доктор Файти сказал, что первый удар свинцовой трубы пробил Джону Крикмару череп, а второй вмял осколки в мозг. В течение 2 недель Джон находился в коме в больнице на благотворительной койке. То, что осталось, когда он пришел в себя, больше походило на ребенка, чем на мужчину. В его глазах застыло мучительное удивление, однако было похоже, что он не помнит ничего из того, что случилось. Он признал Рамону и Билли как свою жену и сына, но перестал что-либо требовать от них и проводил дни, сидя в тенечке на террасе или у пруда, слушая лягушек. Он много спал и часто задавал страннейшие вопросы, от которых создавалось впечатление, что в голове у него все кипит, и не знаешь, какая мысль следующая всплывет на поверхность этого супа. Иногда Билли начинала глодать чувство вины, и он сам на целый день уходил в лес. Он считал, что то, что случилось с его отцом, не произошло бы, если бы он не пошел тогда на майскую ночь. Нет, он хотел показать ребятам, что он такой же, как они, и ошибся. Он не такой, как они, не такой, как кто-либо. И теперь за это расплачивается его отец. Полиция так и не нашла того, кто подложил в костер фейерверк, как и шериф Бромли не нашел того, кто нанес удар Джону Крикмору. «Все имели непробиваемое алиби», — сказал шериф Рамоне. «Действительно, лицо Ральфа Лейтона выглядит так, как будто по нему прогулялся конь, однако его жена, сын и 4 парня-охотника утверждают, что в тот вечер, когда было совершено нападение на отца Билли, они все вместе сидели дома и играли в карты. Они все поклялись, что Ральф упал со ступенек и разбил себе лицо». Билли ощутил какое-то движение и, повернувшись лицом к шоссе, увидел поднимающиеся клубы пыли. Старенький побитый черный «Фольксваген»-фургон свернул на проселочную дорогу и двигался по направлению к их дому. Вероятно, колея была слишком глубока для его подвески, потому что в следующий момент он остановился, и из кабины водителя вылез мужчина в соломенной шляпе. «Мама!» — крикнул Билли. «К нам кто-то приехал!» Рамона оторвалась от Библии и посмотрела на фигуру, медленно идущую по дороге. «Дорогой, похоже, к нам гости». «Гости», — повторил Джон. Одна половина его лица напряглась, а другая осталась слабой и неподвижной. Он мог говорить только одной половиной рта, на другой, мертвой половине, глаз светился холодным голубым камнем. Рамона встала со стула. На черном борту фургона было что-то написано, но из-за большого расстояния она не могла сказать, что именно. Мужчина был низеньким и круглым. На полдороги он остановился, снял полосатый пиджак и перебросил его через плечо. Затем снова двинулся вперед, слегка наклонившись и, по-видимому, пыхтя и чертыхаясь. Под развесистым дубом он остановился, чтобы перевести дыхание. «Мэм, я глубоко надеюсь, что это владение Крикморов. Если я ошибся, то боюсь, что мне придется просить вашего разрешения посидеть здесь в тенечке и немного отдохнуть». «Вы не ошиблись. Вы кто будете?» «А, круглое, как у херувима, лицо мужчины прояснилось. На его щеках виднелись цветные пятна, а над его растрепанной козлиной бородкой росли коротко постриженные серые усы. Я остановился в населенном пункте вниз по дороге, но когда начал узнавать дорогу, местные жители стали со мной довольно грубы. А эти дороги, они так петляют и извиваются, да? Итак, вы Рамона Крикмор». «Может, да, а может, нет. Я еще не услышала вашего имени». Маленький человечек, напоминавший Рамоне коротенькую толстую овечку, улыбнулся и достал бумажник. Его улыбка на секунду исчезла, когда он увидел вышедшего из дома Билли, которому захотелось взглянуть на приехавшего. «А вы, должно быть, Билли», — сказал мужчина. «Да, сэр». Рамона молчала. Когда мужчина достал из бумажника белую визитную карточку, она спустилась с террасы, взяла ее, кинула на нее быстрый взгляд и передала карточку Билли. На ней была нанесена витиеватая надпись «Доктор Реджинальд Чудо, демонстратор необычайностей». «Мы не нуждаемся ни в каких докторах, мы насмотрелись на них надолго». Осторожные серые глаза мужчины метнулись в сторону Джона Крикмора, неподвижно сидящего на своем стуле с Библией на коленях. «О нет, мэм, вы не поняли. Я не доктор медицины. Я чудотворец». «Вы имеете в виду шарлатан?» Он поднял свои серые, толстые, как у гусеницы, брови. «Боюсь, кое-кто называл меня так в прошлом, но не здесь и не теперь. Могу я...» — он взял у Билли карточку и сунул ее обратно в бумажник. «Миссис Крикмор, если позволите, могу я попросить у вас стакан воды? Я выехал из Хейли-Вилла еще утром, а в дороге было очень жарко». Рамона несколько секунд колебалась, не доверяя мужчине. В конце концов, она произнесла: «Хорошо, Билли, составь компанию гостю, ладно?» Она поднялась на террасу и зашла в дом. «Здравствуйте», — сказал Джон гостю и снова погрузился в тишину. Доктор Чудо оглядел дом, а затем перевел взгляд на кукурузное поле, где стояло пугало и виднелись тощие побеги. «Билли», — тихо спросил он, — «тебя кто-нибудь называл Уильямом?» «Нет, сэр». «Сколько тебе лет?» 17. В ноябре будет 18. «Ну да, 18 обычно следует за 17-ю. Затем будет 20 и 30. И очень скоро тебе будет 58». Он осторожно положил пиджак на пол террасы и снял шляпу. По его лысине текли капли пота, а с двух ее сторон, как два рога, торчали пряди седых волос. «Билли», — спросил Чудо, — «ты когда-нибудь был на карнавале?» «Нет, сэр». «Никогда?» — недоверчиво спросил Чудо. «Да, когда я был в твоем возрасте, я чувствовал запах печеных яблок и воздушной кукурузы за 2 дня до того, как карнавал входил в город, а ты никогда не был? Ну тогда ты потерял одну из лучших вещей, которую предлагает жизнь — фантазию». Рамона вышла из дома со стаканом воды. Он одним глотком осушил половину. «А теперь что мы можем для вас сделать?» — спросила Рамона. «Хороший у вас домик», — произнес Чудо. Он допил воду, делая вид, что он не обращает внимания на суровый взгляд Рамоны. Затем он тихонько проговорил: «Я искал этот дом с начала июня. Я не знал, существует ли он на самом деле. Но вот он, и вот вы двое. Я исколесил большую часть Северной Алабамы в поисках вас». «Зачем?» — спросила Рамона. «По роду своих занятий, — объяснил мужчина, — я много путешествую. Я встречаюсь со многими людьми и слышу огромное количество разных историй. Многие из них неправда или, в лучшем случае, полуправда, вроде рассказа о гигантском мальчике-призраке, живущем в лесу около Моундвилла, или о повстанце, дух которого гуляет по его разрушенным плантациям и стреляет в охотников, проходящих поблизости, или о черной собаке, бегающей по дороге между Коллинзвиллом и Сент-Роком. Кто знает, может быть, в них есть зерно правды. Сучковатый дуб в лунном свете вполне можно принять за гигантского мальчика. Старый дом трещит и стонет, а кому-то слышатся в этом шаги призрака. Дикая собака шарахается от света фар. Кто знает, — он пожал плечами и ладонью пригладил свои непослушные волосы. Но когда слышишь разговор о ныне здравствующих людях, то это, ну, немного другое. Один старик в Монтгомери сказал мне, что то, что я делаю, прекрасно, но не слышал ли я о индианке с Северной Алабамы, которая успокаивает мертвых?» Рамона застыла. «Поначалу я не обратил внимания на этот рассказ, однако моя профессия сталкивает меня с людьми, которые интересуются миром духов, и в течение 4 месяцев я смог с их помощью перевернуть 100 маленьких городков. Вскоре я услышал этот рассказ снова, и на этот раз я услышал фамилию Крикмор. В следующем городе я начал задавать тот же самый вопрос. Прошло немного времени, прежде чем я услышал и о мальчике. Теперь я уже хотел знать, полуправда ли вы, или же вы существуете на самом деле? Я начал поиски, везде задавая одни и те же вопросы». Он снова улыбнулся, и вокруг его глаз образовались морщинки. «Минуло несколько дней, и от одного мужчины, проживающего в Чипине, я услышал про Готтерн. В Чипине, похоже, произошел случай, связанный с грузовиком и большим дубом». «Да», — кивнула Рамона. «А, тогда, похоже, мои поиски завершены». Он перевел взгляд на Билли. «Рассказы про вас, молодой человек, тоже правда. Вы можете видеть мертвых и говорить с ними». Вопрос застал Билли врасплох. Он взглянул на мать, так кивнула, и он утвердительно качнул головой. «Да, сэр, могу». «Тогда правда ли, что вы изгнали демонов из дома, в котором произошло убийство? Что вы обладаете силой, побеждающей саму смерть? Что вы призывали сатану на лесопилке?» «Нет, это все вымыслы». «Это обычное дело для передаваемых из уст в уста рассказов. Песчинка истины обрастает глянцем, как жемчужина в раковине. Но в этих рассказах имеется эта самая песчинка?» «Кое-что имеется, я думаю». «Не надо хмуриться», — сказал чудо. «Люди боятся вас, но при этом и уважают. Как я говорил, я исполнитель. У меня свое собственное шоу. Я путешествую вместе с карнавалами». «Что за шоу?» «Я рад, что вы задали этот вопрос. Это наследство богатых варьете Англии. На самом деле я учился у старого мага, который выступал в аналогичном шоу в расцвете своих лет в Лондоне до Второй мировой войны». «Мистер», — прервала его Рамона, — «ваш язык совершает больше поворотов, чем змея в мокрой воде». «То, что я представляю, миссис Крикмар», — улыбнулся чудо, — «называется «Призрак шоу».» В голове у Рамоны прозвенел тревожный звонок. «До свидания, мистер доктор Чудо», — сказала она. «Я не думаю, что мы интересуемся». Но тут вмешался Билли. «А что такое «Призрак шоу»?» Любопытство, звучащее в его голосе, заставило его мать заколебаться. Она подумала о вызывающих духов проходимцах, о фальшивых предсказателях будущего, о сеансах в темных комнатах с танцующими на проволочках скелетами и предсказанием, произносимым загробным голосом через искажающий голос трубы. Все эти гадкие трюки видела мать Рамоны и велела их остерегаться. «Хорошо, я расскажу вам. Только вот, если вы не против, я хотел бы сесть под этим дубом и дать отдых своим ногам». Билли пошел за ним, и Рамона спустилась с террасы, когда чудо расположился под сенью дерева. Он взглянул на Билли, и из его глаз посыпались искры доброго юмора. «Призрак шоу», — благоговейно произнес он. «Представь себе, Билли, театр в одном из самых больших городов в мире — Нью-Йорке, Лондоне или Париже. На сцене человек, я или даже ты, в черном смокинге. Он просит добровольцев из аудитории. Они крепко привязывают его к стулу. Затем его оборачивают черной материей и привязывают ее концы к ножкам стула. Затем его относят в большой черный шкаф. Двери шкафа запираются, и как только добровольцы занимают места в зале, свет в театре гаснет. Аудитория ждет минуту, затем другую. Зрители начинают нервно ерзать на своих местах. Глаза доктора Чуда перескакивают с Билли на Рамону и обратно. А затем... Приглушенный свист ветра. Зрители чувствуют его дуновение на своих лицах. Кажется, что он дует отовсюду и одновременно ниоткуда. Раздался запах увядающих цветов, а затем... Отдаленный звук кладбищенского колокола, отбивающего полночь. Над зрителями загорается россыпь ярких огней, которые постепенно принимают очертания человеческих лиц, висящих в воздухе. Прибыли духи-проводники, музыка, аккорды труб и удары барабанов. Затем бам! В порыве он хлопнул в ладоши, испугав обоих своих слушателей. Клубы огня и дыма посредине сцены. Бум! Еще раз на левом краю сцены. Бум! На правом краю тоже. Воздух наполнился дымом и запахом серы, и публика понимает, что она отправилась в рискованное путешествие во владение самой смерти. Завывающая темная фигура стрелой промчалась по сцене, высоко подпрыгнула и взлетела к потолку. В воздухе затанцевали странные голубые и пурпурные огоньки. Театр наполнили стоны и звон цепей. В центре сцены появилась группа скелетов, сцепившихся руками и стучащих костлявыми ногами под аккомпанемент диссонирующей музыки призрачного оркестра. В воздухе появляются завернутые в простыни духи, выкрикивающие имена некоторых присутствующих в зале и предвещая события, которые могут быть известны только всевидящим мертвым. И когда публика доведена до пика возбуждения и удивления, появляется сама костлявая в вихре красных искр. Сжимая косу, она движется по сцене, пуская из ладоней огненные шары. Она глядит на аудиторию и произносит ужасным могильным голосом: «Скажите своим друзьям, чтобы они посетили призрак-шоу доктора Чуда, иначе вами займусь я». Смерть исчезает при посредстве пиротехнических эффектов, которые оставляют ее мерцающие глаза. Внезапно включается свет, возвращаются добровольцы и открывают шкаф. Силуэт внутри него все так же покрыт черной материей, под которой сидит мужчина в таком же связанном состоянии, в каком его туда поместили. Он встает со своего места под аплодисменты пораженной и восхищенной публики. Чудо умолк на несколько секунд, как будто ему нужно было перевести дыхание. Потом он улыбнулся Билли. «Вот что такое молодой человек-призрак шоу. Таинственность, магия, восхитительный ужас. Детям очень нравится». Рамона хмыкнула. «Если вам удастся собрать последствия этого шоу в мешок, то вы смогли бы неплохо заработать на удобрении». Чудо от души рассмеялся. Когда его лицо покраснело от смеха, Билли разглядел у него на носу и на щеках синенькие жилки лопнувших сосудов. «Ха, я об этом как-то не подумал!» Он качал головой, и неподдельное веселье заставило светиться его лицо. «Хорошо, хорошо, я приму это к сведению». «Вы фальсификатор», — сказала Рамона. «Вот суть сказанного вами». Чудо перестал смеяться и взглянул на Рамону. «Я исполнитель, я художник сверхъестественного. Я признаю, что призрак шоу приходится по вкусу не каждому, и что с появлением кино и особенно телевидения призрак шоу теряет свою привлекательность. Однако оно еще притягивает сельских жителей». «Вы все еще не ответили на мой вопрос. Что вы делаете здесь?» «Через несколько дней я собираюсь присоединиться к Райдер Шоу Инкорпорейтед. Я буду сопровождать их во время гастролей оставшуюся часть лета. Затем, в начале листопада, райдер-шоу становится частью ярмарки в Бирминге. Мне необходимо обновить мое призрак-шоу, придать ему стиль и блеск. Предстоит много поработать с установкой оборудования. Сейчас оно находится на складе в Тускалузе. И показать шоу в Бирминге. Мне нужен ассистент». Он посмотрел на Билли. «Ты уже закончил школу?» «Да, сэр». «Нет», — отрезала Рамона. «Мой сын, работающий с подделкой вроде этой. Нет, я не хочу и слышать об этом. А теперь я буду вам весьма признательна, если вы выведете свою печку на колесах на шоссе и укатите отсюда». Она сердито показала ему на дорогу. «Плата будет вполне справедливой», — сказал Чудо, глядя на мальчика. $40 в неделю». «Нет». Билли засунул руки в карманы. $40 — большая сумма, — подумал он. «Можно купить дегти и дранок для крыши, шпаклевку для окон, белой краски для стен. Хватит на новые тормозные колодки для Олса и хорошие покрышки тоже. Можно будет закупить бензин и керосин для ламп, молоко и сахару, разных приправ и многое другое, в чем нуждаются его предки. $40 — это куча денег». «Сколько недель?» — услышал он собственный голос. «Ярмарка закрывается 13 октября». Рамона схватила его руку и сжала ее. «Я запрещаю», — сказала она. «Слышишь меня? Это призрак шоу богохульства. Оно высмеивает все то, что мы собой олицетворяем». «Ты говоришь языком отца», — тихо произнес Билли. «Я знаю, о чем ты думаешь. Конечно, $40 в неделю — это большая сумма, которая может быть пущена на хорошие дела. Но существует много более достойных путей заработать, чем участвовать в идиот-шоу». «Например, каких?» — спросил Билли. Рамона замолчала. Ее голова напряженно работала в поисках ответа на вопрос «каких?». «Ты будешь моим ассистентом», — сказал Чудо. Ты почувствуешь реальную атмосферу шоу-бизнеса. Ты научишься держаться перед большой аудиторией, привлекать их внимание и заставлять их хотеть большего, чем они увидели. Ты узнаешь, что из себя представляет мир». «Мир», — повторил Билли тихим, отсутствующим голосом. Его глаза потемнели, когда он оглянулся на отца, а затем на мать. Она покачала головой. «Это куча денег, мама». «Это ничего не значит», — резко ответила она и кинула на чудо убийственный взгляд. «Я растила своего сына не для этого, мистер, не для разных шарлатан-шоу для одурачивания публики». $50 в неделю», — сказал Билли, и улыбка исчезла с лица чуда. «Я согласен на 50 и ни центом меньше». «Что? Послушай, знаешь, сколько ребят я бы смог нанять всего за $30 в неделю? Несколько тысяч, не меньше. Если вы потратили столько времени на поиски меня и мамы, то вы, по всей видимости, считаете, что я могу добавить в это шоу то, что не сможет никто другой. Я считаю, что стою $50 в неделю и думаю, что вы заплатите их мне, потому что если вы не заплатите, то я не поеду с вами, и все ваши поиски окажутся напрасной тратой времени. Я также хочу плату за неделю вперед, и мне нужно 3 дня, чтобы доделать крышу и сменить тормозные колодки у автомобиля». Чудо вскочил на ноги так, будто его окатили холодной водой. Его голова едва доходила Билли до плеча. «Нет, никогда!» Он вбежал на террасу, схватил пиджак и водрузил на голову шляпу. Его брюки сзади испачкались, и он отряхнул их с яростным выражением на красном лице. «Пытаешься воспользоваться мною, а?» Он промаршировал мимо Рамона и Билли, вздымая ботинками пыль. Через 10 шагов его скорость замедлилась, и он глубоко вздохнул. 45 в неделю и 2 дня!» — выдохнул он, оглядываясь через плечо. Билли пнул ногой камешек, обдумывая предложение. «Хорошо, решено!» Чудо хлопнул в ладоши. Рамона схватила Билли за руку и проговорила. «Так быстро? Просто так? Без обсуждения?» «Прости, мам, но я знаю, что ты скажешь. Это не так плохо. Это просто будет притворство, и все». Чудо снова подошел к ним, протянул руку, и Билли пожал ее. «Нет иного бизнеса, кроме как шоу-бизнес», — провозгласил мужчина и улыбнулся. «А теперь тебя устроит $30 аванса». Он достал бумажник и широким жестом распахнул его. В пластиковом окошечке Билли увидел пожелтевшее фото молодого человека в униформе. 45, — ровно и твердо произнес Билли. «Да, да, конечно», — рассмеялся чудо. «Ты мне нравишься, Уильям. Ты провел хорошую сделку. Кстати, о вождении. У тебя есть права? Нет? Ты можешь водить автомобиль или нет?» «Я ездил несколько раз на Олсе». «Прекрасно. Возможно, тебе придется иногда заниматься этим», — он считал банкноты. «Вот. Этим ты почти обанкротил меня, но...» «Я думаю, что эти деньги пойдут на добрые дела. Есть ли здесь поблизости мотель, в котором принимают чеки?» «Бама-Ин, может. Это в Файте. Там есть еще и Тревел-Лодж». У него за спиной Рамона резко повернулась и скрылась в доме. «Ага, прекрасно. Тогда увидимся через 2 дня. Скажем, в 4 дня. Мы должны встретить райдер-шоу в Тускалузе, и я хочу быть там до темноты». Он закрыл бумажник и снова убрал его в карман пиджака, не сводя глаз с Билли, как будто ожидая, что он может вдруг передумать. «Мы договорились? Точно?» Билли кивнул. Он принял решение и не собирался его менять. «Работа будет трудной», — предупредил чудо. «Прохлаждаться не придется, но ты научишься справляться. 2 дня. Счастлив был познакомиться с вами, миссис Крикмор», — крикнул он, но она так и не повернулась. Он пошел по дороге, осторожно обходя камни. Когда он обернулся, чтобы помахать на прощание, то неожиданно для всех с террасы крикнул Джон: «Возвращайтесь побыстрее!»